Синайское законодательство. От Черного моря евреи все время шли по пустыне. Они остановились станом у горы Синая. Синай и Хариф – две вершины одной и той же горы. Здесь Моисей взошел на гору, и Господь сказал ему: «Так скажи сынам Израилевым, если будете слушаться голоса моего, то будете моим народом». Когда Моисей сошел с горы, он передал народу волю Божью. Евреи отвечали: «Все, что сказал Господь, исполним и будем послушны». Господь повелел Моисею приготовить народ к третьему дню для принятия закона Божия. Евреи постом и молитвою готовились к этому дню. На третий день, который был 50-м от еврейской Пасхи, то есть от исхода евреев из Египта, густое облако покрыло вершину горы Синая, сверкали молнии, гремел гром и раздавался сильный трубный звук. От горы восходил дым, и вся она сильно колебалась. И изрек, то есть сказал Господь, свой закон в 10 заповедях. По повелению Божью Моисей взошел на гору и пробыл там 40 дней и 40 ночей без всякой пищи. Бог дал ему 2 скрижали, или каменные доски, на которых были написаны 10 заповедей. Кроме того, Господь дал Моисею и другие законы, церковные и гражданские. Повелел он также устроить скинию, то есть переносной храм Божий. Сойдя с горы, Моисей все эти законы и все, что открыл ему Господь на горе Синай, записал в книге. Так появилось у нас Священное Писание или Закон Божий. 10 заповедей или повелений, которые Бог дал своему народу, точно указывают, что должен делать человек и чего избегать, если хочет любить Бога и ближних. Вот эти заповеди.